Подражание народной песни. Выходила зорька в дальнюю дорогу, подходила зорька к отчему порогу. Утро прокричало петушиным криком, колыбель качала золотистым бликом. Сон ли явь, не помню, день сменялся ночью, и в разрывах молний новый кровоточил. Зной ли плыл дремотный, дереваль качались на ветрах залетных, годы мои мчались. Семь дорог бездомных сапоги месили, из окошек темных бабы голосили. По стаканам звонким зелье разливалось, и по струнам тонким песня подымалась. Рассыпалась злата, а дороги мимо над седым закатом синь необозрима. А в кармане дальнем да в тряпице чистой душу согревает лучик золотистый. Живет в согласии с временами до хлеба жадная толпа, но тайно властвует над нами любовь, которая слепа. Тому венец, иному плаха, она решает сгоряча. Бела крахмальная рубаха бунтовщика и палача. Бела крахмальная рубаха бунтовщика и палача. Очерчена обломком шпаги граница света с темнотой. На белой гербовой бумаге поставлен росчерк святой. Так проверяются кумиры, на верность высшей из присяг. Мальчишки, первенцы, задиры, последний вздох, последний шаг. Мальчишки, первенцы, задиры, последний вздох, последний шаг. Да-да, конечно, все на ощупь, все наугад, все в торопях. И этот снег, и этот росчерк, и горький привкус на губах. И все ж не надобно юродства, пока у подданных любы блаженный гений благородства, как чертик мечется в крови. Блаженный гений благородства, как чертик мечется в крови. Посвящение дворникам. Или гимн даже. В безветренный тот час, когда по тихим дворикам лишь кашель да дымок дешевых сигарет, по дворикам пустым вышагивают дворники, сводя простые па в немыслимый балет. И было так вчера, и так же будет далее, и желтая листва свершит свой перелет, и белые птенцы усядутся на здания, и новая весна травою прорастет. А дворники метут, метут, не остановится в их заспанных глазах. Застыла синева, вчерашнее гнилье под метлами сугробится, чтоб оставалась жить зеленая трава. Наверное, в этом смысл их вечного движения и долголетия их единственный секрет в причастности людей к прекрасному творению великого Творца по имени Рассвет. Врубель, сирень, 1900 год, холст, масло. Там война, там сирень пузырится, как будто вскипает листва. Синева на свободу стремится, она безусловно права. Разбегусь и нырну в это пламя, как прыгают в море со скал. Я пропал, я солдат оловянный, я плавлюсь, как всякий металл. Там судьба, видишь солнечных бликов, кружение и чехарда. И мечта неземными глазами глядит неотрывно сюда. Разбегусь и нырну в это пламя, как прыгают в море со скал. Я пропал, я солдат оловянный, я плавлюсь, как всякий металл. Я живу, научившись листать ежедневных забот света день. Но сирень и дурманит, и вьюжит, и голову кружит сирень. Разбегусь и нырну в это пламя, как прыгают в море со скал. Я пропал. День, каждый день, одну сирень. Как я заблудился в лесу. Умолкли певчие, тропа моя тиха, смиренны помыслы и радости убоги, разбиты до крови натруженные ноги, а время сыпется меж пальцев, как труха. Умолкли певчие и стали далеки разливы млечные над помрачневшим лесом, и опрокинула лягушечья фиеста огни заречные окошек маяки. Но начинается двоение картин, дороги замкнуты, не правда ли забавно? А я кружу по ним и думаю о главном. Дороги замкнуты, но край у них один. Быть может, дерево с засечкой на коре, трава, придавленная поступью поспешной, монетка желтая, повернутая решкой, еще блестящая на лиственном ковре. А может, комната, где не погашен свет, слышна мелодия из двери приоткрытой, примяты простыни и вазочка разбита, но нет хозяина, и в этом весь секрет. Умолкли певчие, тропа моя тиха, куда ведет она, не правда ли забавно? Я не устал еще, я думаю о главном, а время сыпется меж пальцев, как труха. Дом у реки. Или даже так, еще раз у реки. Даже сквозняки с каждым годом на год старше, чередуя тьму и свет. Время все на свете рушит, жизнь изнашивает души, а реке износу нет. Жизнь изнашивает души, а реке износу нет. Проживаю у реки, подражаю ей невольно, обнимаю островки и пытаюсь делать волны пальцами текучих вод. В берега свои цепляюсь, в жестком русле изгибаюсь, по весне ломаю лед. В жестком русле изгибаюсь, по весне ломаю лед. Много нас, не я один, наполняем чьи-то снасти, меж лопатками турбин разрываемся на части, уходя от родников, пьем из ручейков истоков. Сколько груза грязи, сколько от глубины до верхов. Словно знак иным мирам,

при восхождении на Ужбу. Вот. В общем, несколько песен мы с ним написали еще при жизни, как говорится. А несколько песен на его стихи я написал уже после его смерти. Время. Ну какой же Иуда обрек тебя мучиться? Вечен терпкий удел бесконечной стерни. Крестный ход твой по миру печально волочится, да на вантах судов зажигает огни. Где же поклоны тебе, где паломники? На коленях стоят лишь одни старики. И седой пилигрим, ты уходишь непонятый, и шаги твои скорбны, скупы и легки. А не станет тебя, и опомнятся люди, увенчают сполна и сполна воздадут. Но от груза утрат ничего не убудет, и минувшие дни никого не вернут. И бегут с корабля шалелые крысы. Вечность рвет паруса, значит, время зынет. То ли тикает жизнь, то ли кружатся мысли. Это времени бег распростерт на стене. Это времени бег распростерт на стене. Ночной снегопад. Что знаем о смерти, в жизнь веруя истово, что каждый однажды, шагнув за порог, уносит с собою все то, что не высказал, все, что не успел, все, что не уберег. Смотрите, смотрите, сметенный пристально, оттуда, куда эти люди ушли, спускаются белые, хрупкие истины на тесные улочки грешной земли. А утром прочтите открытый несбывшимся ничьими следами нетронутый лист. Смотрите рассветными бликами вытканный полощется парус мятежен и чист. Не слышно на землю, не ставшее падает и тонет в сугробах заснеженный век. Парят фонарей, дирижерские палочки, и кружится, кружится, кружится снег. Заносит его под колеса да под ноги доверчивых крыльев, совсем не щадя. Смотрите, смотрите, как кружит и падает надежда на улицах и площадях. А утром прочтите открытый несбывшимся ничьими следами нетронутый лист. Смотрите рассветными бликами вытканный полощется парус мятежен и чист.

чтобы песни были нежными и всесильной доброта, чтобы души наши грешные в душной мгле соединить, чтобы паводками вешними город каменный умыть, чтобы ослепших сделать зрячими, сделать умными глупцов, чтоб детей уста горячие помолились за отцов. Миром, братья, помолимся и залгавшимся богам, чтоб на наших колоколенках не стихал весенний гам, чтобы музыка тревожная нас водила по земле, чтобы истины безбожные не пылились на столе. Песня называется, называется «Казанский вокзал». В потертом тулупе, в ботинках немытых, в наплывах сиушного духа горячится полночь. На мраморных плитах последняя вольная шлюха. И холодом тянет по сбитым ступеням, по лицам, по шеям, по душам. Казанский вокзал, ты опять на коленях у окон, расписанных стужей. А стужа все свищет разбойничьим свистом, все снег не уложит по нраву. То в спину кольнет, то на плечи повиснет, то слева наскочит, то справа. В белесые дали кричи, не услышат, беги. Но бессмысленно бегство туда, где в атаге татарских мальчишек по шпалам шагают из детства. Кто шагом неровным, кто вскачь, кто в припрыжку, по шпалам, по шпалам, по шпалам выходят седые от снега мальчишки к ступеням того же вокзала. Он даст им приют, он насытит их хлебом, напоит их сладкой сивухой, чтоб с нами владела прекрасная небыль, последняя вольная шлюха. А в час, когда вьюга отдаст перегоны, шепча ненадежные клятвы, в пропавших мочою плацкартных вагонах отправит мальчишек обратно. Туда, к акварельным приволжским пейзажам, где скоро от края до края усталый февраль под березами ляжет к цветам голубым припадая. Усталый февраль под березами вяжет, к цветам голубым припадая. Спасибо. Еще одна песня, связанная по тематике с Москвой. Мы все поняли, что Казанский вокзал, имеется в виду Казанский вокзал в Москве. Следующая песня называется «Свидание». Простите, столица, не знаю, как звать вас по отчеству. Мы видимся изредка в черных тоннелях метро. Вы чем-то взволнованы, чем-то всегда озабочены, а я все отвлечь не решусь, воспитание не то. Издергала нас наверху беготня неуклюжая, как будто на старенькой пленке немых синема, где, глядя на действие, тапер фокстротами тужится и вместе с почтеннейшей публикой сходит с ума. Но вы же актриса, у вас это вышло естественно. В ускоренном темпе чужими страстями гореть. Жаль, рядом с подобным партнером я просто посредственность. Я так не умею, и видно, вовек не сумеете. Давайте ж окончим сеанс и пройдемся на цыпочках. Да так, чтоб какой-нибудь зритель не бросился вслед, чтоб смог я назвать вас Арбатом, Волхонкой, Пречистенкой. Какие слова? Да нежнее, наверное, нет. Столица, простите назойливость провинциальную. Я к вам торопился, бессовестно бросив дела. Все гонит меня, все морочит звездою неправильною. А вам-то все будни, и нет этим будням числа. Спасибо. И последняя песня. Она, значит, посвящена теме добровольной народной дружины. Дело в том, что в нашей организации основу добровольной народной дружины составляют женщины. И подвиг, их скромный такой будничный подвиг, когда они вот выходят, знаете, бороться со злом за какие-то несчастные 3 отгула к отпуску, меня вдохновил на написание марша. Вот. Он так и называется «Марш дружинниц». Мы с тебе выходим на маршрут против недостроенный уют, против недокормленных мужей, ради уголовных типажей. Он к тебе подходит, паразит, от него неведомым разит. Мысль он высказывает вслух, так что перехватывает дух. И задорный припев: ты, он к тебе с ухмылкой, ты к нему с опаской, он тебя бутылкой, а ты его лаской. Мы с тебе выходим, слабый пол, хулиганов ставить на прикол, наводить порядок там и тут, украшать собой опорный пункт, чтобы знал проклятый хулиган, прежде чем наполнить свой стакан, отберет стакан наверняка нежная, но твердая рука. Еще один задорный припев: ты к нему с дипломом, он с металлоломом, ты уйдешь с подъемом, а он с переломом. Мы выходим всюду тишина, в небе изумленная луна, чтоб держалась в рамках молодежь. Три отгула к отпуску даешь, три отгула к отпуску пустяк, но зато повержен будет враг. Трепещи буян и баламут, слабый пол выходит на маршрут, и последний задорный припев: ты к нему с авоськой хулиганить брось-ка, он подымет руки, зевнешь от скуки. Спасибо. Ну что ты стоишь? Иди открывать. Куда ты, чудовище? Ты же еще не одета, в тебе же одни косточки, можно людей напугать, как будто суповый набор из худого пакета. Ты, видно, забыла, сегодня у нас торжество. Да ладно, чего тут? Они поприносят с собою и будут сидеть, не щадя живота своего, пока не допьют все, что взяли, не выйдут из боя. Которые слабше, те раньше начнут отпадать куда-нибудь в угол, и там понемногу затихнут. Конечно, придется кого-то на помощь позвать, свернуть их в ковер и пускай потихонечку дрыхнут. А то ведь бывает, вот вроде совсем уж заснул, о нем и забыли, свернулся на стуле в калачик, но кто-то икнет, и под ним опрокинется стул. Так он ведь проснется, нальет и опять фортепачит. Но самые стойкие глаз не сомкнут до утра, и нет, чтоб за тихой игрой или умной беседой все скачет и скачет, а дом-то был сдан не вчера. Полгода живем, а уж третий ремонт у соседей. А есть и такие, те вроде не пьют, но едят, как будто у них и не язвы, а ямы в желудках. А в краткие паузы вдумчиво так говорят о том, сколько стоят на рынке мясные продукты. Когда ж все уснут, мы отмоем, снесем, подметем, поднимем, раздвинем, умоем, уложим, укроем, а после присядем и тихо помыслим вдвоем, куда бы нам в гости направиться завтра с тобой. Ну что ты стоишь? Иди.